Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Виктора Бокова. Виктор Федорович Боков – русский поэт, прозаик, переводчик, собиратель фольклора. Виктор Федорович Боков родился 6 сентября по старому стилю 1914 года в деревне Язвицы, более старое название ее Язвицево, 2-го стана Александровского уезда Владимирской губернии. Ныне входит в состав городского поселения Богородское, Сергиево-Посадского района Московской области. Родился будущий поэт в крестьянской семье. Отец – труженик на земле Федор Сергеевич Боков. Матушку величали Софьей Алексеевной. Она была знатной пивуньей и даже в повседневной жизни говорила по-народному, одаривая окружающих яркими образами родной устной речи. А вот как позже поэт Виктор Боков писал про своего предка по отцовской линии. «Дед мой, Сергей Артемьевич, был знаменитый на всю округу силач. 20 пудов соли в одном куле поднимал. Или лошадь за задние ноги стреноживал. А в кулачных боях ему и равных не было». Свои детские лета Виктор провел в родной деревеньке. Именно в этих местах мальчик и начал копить и сберегать в себе любовь к необычайно красивому, звонкому да певучему русскому слову. Начальное образование Виктор Боков получил в заводской школе первой ступени города Краснозаводска, а затем продолжил учебу в школе семилетки города Загорска, ранее и ныне Сергиев Посад. В 1931 году Виктор поступил в Загорский преподавательский техникум. Помимо учебы он трудился токарем, зоотехником. Во время учебы в техникуме принимал активное участие в литературном объединении, которое формировалось при газете «Вперед». В этой газете и состоялся его дебют как поэт. Чуть позже многочисленные произведения Виктора Бокова начали появляться и в других журналах да газетах. Затем в литературном объединении при газете «Вперед» случилось знакомство Виктора Бокова с Михаилом Пришвиным и другими известными литераторами. Писал Боков и прозу, его рассказ «Дорога» весьма пришелся по нраву Андрею Платонову, который увидел в нем силу и прелесть, острый литературный такт. Виктор Боков, с детства полюбивший народное музыкальное и песенное творчество, с огромным желанием принимал активное участие во всевозможных литературных экспедициях на Рязанщину, на Волгу, в Вологодскую и Воронежскую область. Творчество начинающего поэта и писателя было высоко оценено известными литераторами, среди которых можно назвать Пришвина, Катаева, Платонова. Несомненно, они повлияли на то, чтобы Виктор Боков поступил в литературный институт. С 1934 по 1938 год Виктор Боков учился в литературном институте имени Горького в Москве. С 1938 Виктор Боков несколько лет трудился литературным консультантом при Всесоюзном доме народного творчества, собирал и исследовал фольклор, печатал статьи о народном творчестве. В начале 1941 года Виктора Бокова приняли в Союз писателей СССР. Пожалуй, уже и приспела пора перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Воспоминания». Я с детства к перу пристрастился, частенько расцвет над строкою белел. Мне мама стучала в дощатую стенку. Не спится? Опять заболел? Случалось, что я как чахоточный кашлял, и мой деревенский народ по всякому поводу, всякий и каждый, предсказывал: Витька умрет. А мать ко врачу привела меня. Светил, приветлив был доктор на вид. Смотрел он, смотрел на меня и заметил: ваш сын из стихов состоит. Таких не излечишь ни счастьем, ни горем, пока не сгорят до золы. Обратно мы шли то лесами, то полем. Мать мачехи всюду цвели. Стихотворение «Возвращаюсь к природе». Возвращаюсь к природе, к себе, к первозданной основе и сути. Ежедневной суровой борьбе я учусь у себя в институте. Книги в сторону, взял туесок, завязал на бушлате тесемки и ногою ступил на песок в камышиное царство осоки. В лес забрался, в шумленье осин, в трепетанье легчайшей бересты, недотлевший костер погасил. От костра и беды наберешься. Чем я сходен с тобой, муравей? Ты с поклажей, и я не без груза. Что ты мешкаешь? Двигай скорей. У меня с тобой старая дружба. Над грибом нагибаюсь, свищу. Современный и вольный Алеко. Не Сократ, но однако ищу в жизни скрытую истину века. Стихотворение «Волшебная сказка». Год был ягодный, год грибной, с яркой радугой за спиной, с земляникою по буграм, с голубикою по углам, по болотинам, по низам, то-то радость была глазам. Год был памятным на добро. Мне во всем тогда так везло. Свистнув займище, конь бежит, ногу в стремя, земля дрожит. Быстрые реченьки стелят мост, грудь героя горит от звезд. Горы головы клонят вдол, расступается темный бор. Красно солнышко манит вдаль, в туеске моем спит печаль. Стихотворение «Иван Чай». Ничего я не знаю нежней Иван Чая, своего восхищения ни с кем не делю. Он стоит потихоньку, головкой качая, отдавая поклоны пчеле и шмелю. Узнаю его розовый, розовый конус, отличаю малиновый светлый огонь. Подойду, осторожно рукою дотронусь и услышу мольбу: не губи и не тронь. Я цвету, это значит, что лето в разгаре, в ожидании благостных ливней и гроз, что луга еще косом стальным не раздали, травяной изумруд в скатном жемчуге роз. Он горит, Иван-чай, полыхает, бушует, повторяет нежнейшие краски зари. Посмотри, восхитись, новоявленный Шуберт, и земле музыкальный момент подари. С началом Великой Отечественной войны Виктор Боков с женой Евдокией и двумя сыновьями Константином и Алексеем уехал в эвакуацию в город Чистополь. В 1942 году Виктор Боков был призван в ряды Красной Армии и направлен на подготовку в военное училище. Но 19 августа того же 1942 курсант Боков был арестован. Причиной тому послужило его письмо родителям, в котором он посетовал на то, что курсантов плохо кормят, и некие его, так сказать, неблагонадежные разговоры с другими курсантами. 25 марта 1943 года по приговору трибунала Новосибирского гарнизона Виктор Федорович Боков был осужден по 58 статье «Контрреволюционная деятельность» и отправлен в сибирский лагерь на 5 лет. В начале осени 1947 года Виктор Боков отбыл свой срок наказания, но до весны следующего, 1948-го, оставался в Сибири, где трудился вольно-наемным рабочим. В те времена к 58-й и другим, так сказать, политическим статьям обычно добавлялось такое наказание, как поражение в правах, или, как говорили в народе, по рогам, либо 101-й километр, то есть запрет на проживание и посещение столицы Ленинграда и других крупных городов страны на 5-10 лет, или другое некоторое их количество в зависимости от тяжести наказания. Поэтому Виктор Федорович Боков поселился в деревне Ильино Калужской области, где жил и трудился около 8 лет. В первые 2 года после освобождения из СИБЛАГа на основе сбора материалов и своих трудов по фольклору в молодые лета Виктор Боков подготовил и составил антологию «Русская частушка», которую смог издать в Ленинграде в 1950 году. А в 1956 году ему было позволено вернуться в Москву к жене и детям. Стихотворение «Мать». За забором домок, над трубою дымок, в двух окошках свет, в третьем нет. Стала сыну мать на войну писать, ничего не слышит, только пишет, пишет. Сколько темных ночек, я не сплю, сыночек, весть подай скорей, поубавь скорбей. Ветер в поле кружит, ох, и сильно вьюжит. Вьюги ни во что, коль замерзнет кто. Вышло утром в сенце, защемило сердце, намело сугроб, ну, совсем как гроб. Мать по сыну плачет, слезы в платье прячет. Нет, не может быть, чтобы был убит. На бугре домочек, над трубой дымочек. Смеркнулся денек, вспыхнул огонек. Мать сидит, вздыхает, скорбь не утихает. Ничего не слышит, пишет, пишет, пишет. Стихотворение «Руки». Присматривайтесь к опытным рукам, они в морщинах и в набухших венах. Я находился вместе с ними сам, в дневных, в ночных, в вечерних сменах. Я замечал, в них мало суеты, движения расчетливые, трезвые, сосредоточенно работой заняты, они минутным отдыхом не брезгуют. Я наблюдал, как эти руки спят, как режут хлеб и мякоть каравая, когда они на скатерти лежат, покоится в них гордость родовая. Когда они орудуют резцом, не подберешь в тот миг для них сравнения, не нарисуешь никаким словцом их занятость, высокое умение. Не обижайте этих рук, друзья, любите их от всей души, поэты, и помните, без них никак нельзя, они в ладонях держат труд планеты. Стихотворение «Не руби березы». Не руби березы белой, не губи души лесной, не губи и зла не делай, а особенно весной. Не губи, не тронь березы, обойдись с ней по-людски, а иначе брызнут слезы, сам засохнешь от тоски. Пусть береза, как невеста, бережет свою красу, ей не в печке жаркой место, место ей всегда в лесу. стихотворение «Отыми соловья от зарослей». Отыми соловья от зарослей, от родного ручья с родником, и искусство покажется замыслом, неоконченным черновиком. Будет песня тогда соловьиная, будто долька луны половинная, будто колос, налитый не в склень, а всего и немного потеряно. Родничок да ольховое дерево, дикий хмель да прохлада и тень. Так уж сложилась жизнь и творческая судьба поэта Виктора Бокова, активно публиковавшего стихи в юные и молодые лета, что первые книги его стихотворений увидели свет, когда автору исполнилось уже 44 года. В 1958 году были изданы его поэтические сборники «Яр хмель» и «Заструги». В 1966 году Виктор Федорович женился во второй раз на учительнице английского языка Алевтине Ивановне. В 1960-х годах были изданы такие книги стихов поэта Бокова, как «Весна Викторовна», «Ветер в ладонях», «Лирика», «Свирь» и «Посвященный супруге Алевтина». В 1970-е Виктор Федорович издал поэмы «После победы» и «Злата Прага». Всего при жизни Виктора Бокова было издано около 50 книг его поэзии. Кроме того, он писал интересную и увлекательную прозу. Например, в 1963 году была издана его книга прозы «Над рекой Истермой». Также Виктор Боков был поэтом-переводчиком, выполнил ряд переводов произведений поэтов народов СССР Ашота Граши, Матвея Грубияна, Петра Заднепры, Симона Чиковани и других. Стихотворение «Выйду за ворота». Выйду за ворота, все мхи да болота. Выйду за иные, луга заливные. Пойду на задворки, плеса да озерки, где мелко, где глыбко, где рыба, где рыбка. Спят утки сторожка, краснеет морожка, ау раздается, то с кем расстается, то голубь с голубкой гуляют по рубкой, себе на дорожку сбирают морожку, заря на закате и день на утрате. Вот месяц выходит и звезды выводит, идет он водою, лесной стороною, он лесом не треснет, водою не плеснет. Стихотворение «Без радуги, без грома». Без радуги, без грома и без молнии прошел едва заметный миру дождь, прошел в людском бесславье и безмолвии. Никто ему не выкрикнул «Хорош!». Он был настолько тихо незаметен, что в памяти мог сразу умереть. И было б так, когда бы вслед за этим луга не стали буйно зеленеть. Стихотворение «Ты сегодня такая усталая». Ты сегодня такая усталая, грустный взгляд и померк, и поник. Не решаются даже уста мои прикоснуться к тебе хоть на миг. Помолчим, окна очень морозные, не надуло бы в спину, смотри. Третий день холода невозможные, даже спрятались снегири. Чем морозу мы не потрафили, что разгневало старика? Как люблю я твою фотографию с белым кружевом воротника. Ты на ней так нежна и доверчива, так хрустально чиста и хрупка. А в глазах твоих символы вечные – море, лебеди и облака. Стихотворение «Почему поет родник?» Почему поет родник, ни на миг не умолкая? Потому что он возник для тебя, моя родная. Лучше всякого ковша две твоих ладони, лада. Холодна и хороша родниковая прохлада. Пей, живительный глоток, на какое-то мгновенье даст тебе телесный ток, силу, бодрость, вдохновение. Вот сама ты попила и меня поугощала, и по полю поплыла величаво-величаво. Майский полдень поднял ввысь жаворонка над простором. Милая, остановись, слушай, как он там раскован. Замерли и ты, и я. Нас искусство полонило. От такого забытья ты косынку уронила. Особое место в жизни и творчестве поэта Виктора Бокова занимает его песенное творчество. Человек он был одаренный и очень музыкальный. Потому Виктор Федорович стал не просто автором стихов для песен, а и во многом соавтором таких композиторов, как Василий Соловьев-Седой, Григорий Пономаренко, Александр Аверкин, Николай Кутузов, Александра Пахмутова, Евгений Кузнецов, Эдуард Ханок, Виктор Темнов и других. Боков в полном смысле этого слова вместе с композиторами расставлял акценты, внимательно относился к каждой музыкальной и поэтической фразе и даже сам писал музыку. Песни на стихи поэта, а всего их сотворено порядка 150, стали очень известны и любимы в народе. Для примера перечислю лишь самые полюбившиеся. «Выходил на поля молодой агроном», «Гляжу в поля просторные», «На побывку едет молодой моряк», «Ой, снег, снежок», «Лен, лен, лен», «На Мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя Зоренькой» и «Оренбургский пуховый платок». Ну а теперь перечислю лишь малую толику тех, кто исполнял песни на стихи поэта. Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Мария Пахоменко, Александра Стрельченко, Елена Великанова, Татьяна Доронина, Галина Ненашева, Екатерина Шаврина, Владимир Трошин, Виктор Беседин, Вахтанг Кикабидзе, вокальный квартет «Улыбка», вокальный ансамбль «Горлица», ансамбль «Русская песня» под управлением Надежды Бабкиной и многие-многие другие. Песни Виктора Федоровича Бокова воспринимаются как живой фольклор. Они органично соединяют в себе лиризм, светлую печаль и мягкий юмор. Многие из них до сих пор называют или даже считают народными. Вот какой случай поведала одна из учениц Виктора Бокова, поэтесса Лариса Васильева. Дело было в 1960-е годы. Ехала я в поезде с женщиной-крестьянкой. По радио зазвучала песня «Оренбургский пуховый платок». Мне стало так радостно, и я сказала спутнице, что лично знаю автора этих слов. Она улыбнулась и сказала в ответ: «Тебе что, 300 лет, что ли? Это же народная песня». А я ей: «Ну, это слова Виктора Федоровича Бокова». А она мне: «Какого Бокова? Мать моя еще пела, мне ли не знать?» Спорить я не стала. Да и нет для поэта выше награды, чем прослыть народным. Стихотворение «Оренбургский пуховый платок». В этот вьюжный, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Я его вечерами вязала для тебя, моя добрая мать. Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать, чтобы ты в ту ночь не скорбела. Прогоню от окошка пургу, сколько б я тебя, мать, не жалела, все равно пред тобой я в долгу. Пусть буран все сильней свирепеет, мы не пустим его на порог, и тебя моя мама согреет. Оренбургский пуховый платок. Стихотворение «Три травы». Три травы дала знахарка и сказала: пей всегда. Я не вру тебе нисколько, я стара и я седа. Стал я пить зеленый, травный, горьковатый, терпкий сок. И прорезался исправный, очень звонкий голосок. Легче стало мне дышаться, бегать, лазить и ходить. Стали все дела решаться, вовремя, как надо быть. Умерла моя знахарка, все, кто в мир пришли, умрут. Но живет во мне закалка, три травы во мне растут. Как одна трава – терпение, а другая – доброта. Третья – музыка и пенье, и земная красота. С 1985 года Виктор Боков вошел в состав правления Союза писателей РСФСР, а в 1986 году и в состав Центральной ревизионной комиссии Союза писателей СССР. В том же 1986 стал сотрудником редколлегии еженедельника «Литературная Россия». В 1990 была издана давно написанная Виктором Боковым книга с названием «Сибирское сидение». А с 1994 года поэт Виктор Федорович Боков вошел в состав Высшего творческого совета Союза писателей России. Последний сборник стихов «Только любовь» Виктор Боков выпустил в 2005 году, когда ему шел 91 год. Жизнь и творчество поэта Виктора Бокова отмечены по заслугам. Два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, орден Знак Почета, два ордена за заслуги перед Отечеством, третьей и четвертой степени. Среди множества других наград поэта есть и медаль «За мужество и любовь к Отечеству». Виктор Боков – лауреат первой степени 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве. Лауреат первой степени Всесоюзного конкурса на лучшую песню 1960 года. В 1996 году Боков получил премию «Василий Теркин» имени Александра Твардовского. Кроме того, он лауреат многих других литературных премий, в том числе имени Ломоносова, Рождественского и Фатьянова. Очень интересным является и тот факт, что Виктор Федорович Боков с огромным задором под собственный аккомпанемент балалайки исполнял частушки. Знал он их более тысячи. Помимо этого, Виктор Боков стал одним из инициаторов телепередачи «Играй гармонь». Стихотворение «Шагну в просторы». Шагну в просторы, в степь, в долины, к родной земле прижмусь скорей, и, как ручей неодолимый, звенеть начну среди полей, и рожь подымется большая, и выше станет конопель, и всю природу приглашая, скажу я так: родная, пей! И станет колос наливаться, и урожайный будет год, и все у нас начнет сбываться, и счастье к каждому придет. А если ты не веришь в это и всюду видишь только ночь, не жди добра, не жди совета, я не могу тебе помочь. Стихотворение «Родное поле» с сокращением. Серебристая гладь, белоснежная скатерть — это русское поле, живые снега. Сколько жить мне придется, настолько и хватит самой строгой и нежной любви для тебя. Ой, ты сердце, с чего так тревогу забило, что в просторе нашлось, коль не можешь ты спать? Не меня ли это поле вспоило, вскормило? Помогло матерински мне на ноги встать? Я стою, я смотрю, не могу наглядеться. Белый снег мне мигает веселой искрой. Уж не здесь ли прошло мое милое детство? Не по этой ли тропке я бегал домой? Рядом с полем дома, как сугробы большие, из заснеженных крыш поднялись дымы, смотрят на землю пристально звезды России, им виднее всего, как мы вышли из тьмы. Серебристая гладь, белоснежная скатерть, это поле родное, живые снега. Сколько жить мне придется, настолько и хватит самой строгой и нежной любви для тебя. Явный мир Виктор Федорович Боков покинул 15 октября 2009 года. Он умер в писательском поселке Переделкино на 96-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Переделкинском кладбище. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Виктора Федоровича Бокова прозвучит стихотворение «Откуда начинается Россия?». Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда, она прекрасна, она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. В поэзии Виктора Бокова ощутимо творческое осмысление традиций Кольцова, Некрасова, Клюева, Есенина, Твардовского и Исаковского. И в первую очередь в использовании поэтических возможностей народного фольклора. Одной из отличительных особенностей его поэзии является звучность и насыщенность аллитерациями и ассонансами. Виктор Федорович был и остается почетным гражданином Сергиево-Посадского района. На его родине, в деревне Язвицы, действует музей поэта. Ежегодно в Сергиево-Посадском районе Московской области проходит фестиваль «Боковская осень». И один раз в два года в городке Пересвет того же района проходит фестиваль песен на стихи Виктора Федоровича Бокова под названием «Любовь моя, Россия». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.